Глава 22. «Вот так это и случилось, Иван Федорович», — закончил свой рассказ Медведев. В кабинете директора стало тихо. Настенные часы, сделанные в виде герба школы, к этому моменту показывали уже почти 2 часа ночи. Последние 20 минут Василий рассказывал про наши приключения. Кстати, практически нигде не соврал, лишь кое-где промолчал, о некоторых вещах вовсе забыл упомянуть, но в основном все было рассказано по делу. «Да, складная история», — сказал Орлов и озадаченно потер виски. «Вроде бы, как на первый взгляд, даже похоже на правду. Как вам кажется, Роман Артемович?» «Ага», — кивнул мастер темных классов. «Мне тоже понравилось». «Разве я стал бы врать преподавателям в такой момент?» — развивал успех Медведев. «Когда наш друг лежит в медицинском блоке?» «Может быть, и не стал бы», — согласился Громов. «Получается, тебя затянуло внутрь искажение, а остальные не могли поступить иначе и бросились тебя выручать». «Все так и есть», — хором прогудели мы. «Можно узнать, а что вы там делали всей компанией возле старых конюшен?» — спросил Орлов. «Допустим, я уже привык к тому, что Темников с Нарышкиным все время участвуют в каких-нибудь историях. Да вы трое что там делали?» «Это моя идея, Иван Федорович», — уверенно соврал я. «Мы на новогодней вечеринке хотели девчонкам в школе сюрприз устроить. Вот и хотели обсудить, что и как». «Я так и думал, что без тебя не обошлось, Максим», — покачал головой директор. «Хорошо, допустим. Но зачем для этого потребовалось идти в старую конюшню? Неужели нельзя было все это обсудить в школьном общежитии? У вас там есть отличные общие залы со всеми удобствами. Обсуждайте сколько угодно». «Так дело-то секретное. Нельзя его в общем зале обсуждать. Какой же это сюрприз, если все увидят, что мы его замышляем?» «Замышляете. Мне кажется, вы здесь каждый день что-то замышляете», — пробурчал Орлов. Затем он взял телефон и куда-то позвонил. Тем временем мы переглянулись между собой, вроде бы пронесло. «Хорошо. Спасибо, Дементий Брониславович». Он положил трубку на стол и обвел нас хмурым взглядом. «Вы замышляете? А мы потом думаем, что родителям вашим говорить, обормоты. В этот раз все хорошо закончилось. Верегин говорит, что с Шаповаловым все в порядке. Через неделю снова будет как огурчик. Пока вы снова что-нибудь не придумаете». «Да мы же не хотели, чтобы так получилось, Иван Федорович». Теперь голос Медведева звучал тверже и увереннее. «Понятное дело. Все ведь уже, можно сказать, закончилось». «Мы действовали по инструкции. Как только начался магический шторм, сразу сюда пошли. Хотели предупредить, чтобы группу ратников прислали для устранения искажения». «А-а. А в итоге сами такой группой стали, да, Василий?» — усмехнулся директор. «Проклятие уничтожили, надо же. Кристалл покажете?» Костя вытащил из кармана магический кристалл и показал его Орлову. «Смотри-ка, Роман Артемович, красный!» В его словах явно слышалось восхищение, смешанное с удивлением. «Серьезный уровень, судари, прямо-таки настоящие ратники. Может быть, мы теперь и вызывать никого не будем, а вас на дополнительное довольствие поставим?» «Нет, спасибо», — покачал головой Медведев. «Это ведь случайность была. Нам таких приключений даром не надо». «Ну да, как же», — усмехнулся Громов. «Что с кристаллом делаете? Знаете, или помощь нужна?» Он вопросительно посмотрел на Собакина. Тот немного помялся и сунул кристалл обратно в карман. «Сами справимся, спасибо». «В таком случае мне остается лишь поздравить вас с успехом и отправить спать», — сказал Орлов. «Можете считать, что все 5 в рубашках родились. Даже Шаповалов, можно сказать, легким испугом отделался. Мы дружно поднялись со своих мест и в разнобой пробубнили слова благодарности. «Да, кстати, Темников, что за сюрприз все-таки готовите? Не поделитесь с нами? Я думаю, Громову, как мастеру темных классов, тоже было бы интересно послушать». «Очень даже», — кивнул Роман Артемович. «Так дело-то секретное, Иван Федорович», — не стал сдаваться я так быстро. «Потом сами все увидите». «Да? Ну, хорошо. Только впредь для обсуждения вашего секретного дела не стоит далеко убегать, договорились?» Он обвел нас всех взглядом. «При желании можно найти подходящее место и в общежитии. Но если вопрос принципиальный, то дайте мне знать. Я поговорю с нашим мастером-смотрителем, чтобы он выделил вам чердак под эти нужды». «Ух ты! Вот это интересная тема. Есть возможность обзавестись еще и чердаком в главном корпусе, да еще и с разрешения Орлова. Это нужно будет как следует обдумать на досуге. Я вот, правда, пока не знаю, зачем он нам нужен, но это такое дело. Был бы чердак, а для чего, и потом можно будет придумать. В одном я был уверен совершенно точно. Хороший чердак еще никому не мешал». Мы вышли в приемную, уставшие от сегодняшнего дня, но зато радостные и счастливые. Все сложилось просто отлично. Кристалл получили, с Шаповаловым все в порядке будет, и из директорского кабинета целыми и невредимыми вышли. Вот только кто вместо Егора пойдет с нами на Бармаглота охотиться? «Что-нибудь придумаем», — пообещал Медведев по пути в общежитие. «Я дам знать, где и во сколько собираемся». Несмотря на позднее время, почти в половине окон общаги горел свет. Неужели это нас дожидаются? Оказывается, так оно и было. Едва мы приблизились к зданию, как окна начали открываться, и мы услышали крики. «Молодцы! Круто! Ура! А Шаповалова правда убили! Вы уничтожили проклятие!» Приятно, что и говорить. Лично меня больше всего интересовало одно конкретное окно. То самое, которое находится в комнате Цветковой. Вот за ним-то как раз и было темно. Хотя, мне показалось, или я увидел там какое-то движение. Получив момент, я решил воспользоваться помощью турка. «Ибрагим, ты знаешь, где живет Алиса?» «Прекрасная, как первый луч солнца, который показался...» «Да-да, это она. Сгоняй, посмотри. Спит она уже или еще нет?» «Будет сделано, мой господин». Мы еще пару минут постояли перед входом в общежитие, размахивая руками, пока дали возможность дежурным загнать себя внутрь. Но и после этого было слышно, что до полного порядка в комнатах далеко. Ученики продолжали радоваться. К тому времени, когда наступила относительная тишина, я уже улегся под одеяло и думал, где так долго носит моего помощника. Что сложного, просто пойти и посмотреть, спит Цветкова или нет. «Я тебе всегда говорил, что эти призраки немного с придарью», — сообщил мне Дориан. «Не удивлюсь, если он вообще забыл о твоей просьбе». «Да нет, Мор, на него это не похоже». Турок как будто ждал за дверью, пока мы обсудим этот момент с Дорианом, потому как сразу после этого я услышал его радостный голос. «Она не спала, мой господин. Все время провела у окна, пока вы с вашими друзьями купались в лучах славы». «Купались в лучах славы? Хм, а мне нравится. Это он хорошо сказал. Как-то так оно и было на самом деле». «Лишь только после того, как вы ушли, она легла в постель», — продолжил он. «Мне показалось, она плакала». «То, что не спала, это хорошо. А вот то, что плакала... Ну а мне как быть, если я ей 100 раз пытался объяснить, что я не верблюд? Серебрякова это... Откуда она взялась на мою голову? Еще папаша ее прикатил. Кстати, я же собирался на всякий случай позвонить Голицыну по этому поводу. Тьфу ты. День такой выдался, что просто закачаешься. Надо завтра не забыть». «Вы спите, мой господин?» «Еще нет, но очень хочу поскорее заснуть», — ответил я и натянул одеяло на голову. 3-й час ночи. Нужно выспаться. Спасибо за помощь, Ибрагим. Но выспаться — это не про меня. Во всяком случае, не в такие дни, когда мне это очень нужно. Обязательно кто-то тарабанит в дверь с позаранку или ввод. По телефону звонит, как сейчас. Я посмотрел на экран. Номер незнакомый совсем. «Слушаю». «Надеюсь, разбудил, Максим?» — спросил недовольный мужской голос. «Кстати, вроде бы я его где-то слышал». «Разбудили, само собой», — ответил я и посмотрел в окно. «Еще серое все на улице». «Вот видишь, как на улице еще толком не рассвело, а у меня уже рабочий день начался. Это Голицын тебя беспокоит». «А, извините, Василий Юрьевич, сразу не узнал. Голова совсем не соображает. Вчера лег поздно очень». «Вот я и смотрю, что она у тебя не соображает, Темников. Ты почему мне не позвонил вчера и не сказал, что к тебе Серебряков приезжал?» «Ох, какой он злущий! Как бы не укусил меня через трубку». «Это хорошо, что еще Орлов был в курсе. А если бы не был?» Я сел на кровати и накинул одеяло на плечи. «Так я хотел, но оно как-то не получилось вчера. Тем более он ведь не только ко мне приезжал. Точнее, только ко мне, но из-за своей дочки. Она ко мне вроде как... В общем, надоела она мне. А тут он еще откуда-то взялся». «Максим, ты давай мне загадками не говори. Что она к тебе? Я хоть мужик и сообразительный, но обо всем догадаться не могу». «Ну...» Я постарался как можно понятнее ему объяснить, что у меня происходит с Аленой с момента нашего с ней знакомства в Белозерске. «Понятно», — сказал он после того, как я закончил. «И что из этого всего следует?» «В каком смысле?» «В прямом, Темников. Самым что ни на есть прямом. Ты мне почему сразу не позвонил, когда она на тебя начала наседать?» «Так а чего звонить? Дело-то житейское». «Да, боже мой, какой же ты пацан еще! Скажи-ка мне, она тебе нравится?» «Нет». «Ты дал это понять?» «Думаю, же и Фауст бы догадался». «Кто такой Фауст?» — насторожился Голицын. «Еще один друг, о котором я не знаю?» «Да нет, это кот такой, с особенностями». «А, ну бог с ним тогда. Пусть живет пока. Давай к нашей барашке вернемся. Так вот. А теперь включи свою умную голову и подумай. Зачем девочке, за которой убивается половина школы, таскаться за тобой, если она тебе не нравится?» «Ну, не знаю». «У тебя подозрение это не вызвало, значит? Тогда другой вопрос. А почему?» «Разве должно было? Вы же сами сказали, что если друзья начнут появляться. А она же девчонка. Какой она мне друг?» «Между прочим, с ними тоже можно дружить. Ты об этом не думал? Ты вон дружишь с Цветковой, правильно?» «Это же другое, Василий Юрьевич». «Ну хорошо. Конкретно с ней это другое. Согласен. Но вообще дружить с ними можно, поверь». Я решил не отвечать. Странный он мужик, этот дракон. Как можно просто дружить с девчонками? С ней даже никакой секрет не обсудить толком. «В общем, давай договоримся на будущее, Максим. Звони мне в таких случаях сразу, хорошо? Неважно, кто там к тебе знакомый набивается, мальчики или девочки». «Понятно», — вздохнул я. «И вот еще что. Отдельная просьба. Если кто-то вдруг из взрослых с тобой захочет поговорить, вот как вчера князь Серебряков, например, то не нужно ждать удобного момента, чтобы мне позвонить. Будет лучше, если я об этом буду знать практически сразу». «Договорились». «Ну вот, вроде бы все, что хотел, сказал». Теперь голос Голицына был не таким суровым. «Как там у тебя учеба вообще? Ладится?» «Нормально. Вот перед каникулами хвосты подтягиваю». «Это нужно, что поделать. Ты, кстати, уже определился, чем на каникулах будешь заниматься?» «Думаю еще. Может быть, к Нарышкиным на пару дней съезжу, а в основном здесь буду». До конца не решил еще, а вы?» «Не я». Мне показалось, или дракон в этот момент чем-то подавился. «У меня каникул не бывает, Максим. А выходные в основном я на работе провожу». «А, понятно. Сколько тень там у вас, я же говорил». «Ну, ты даешь», — расхохотался Голицын. «Ладно, хорошего тебе дня, Темников. И не забудь, о чем мы с тобой договорились. В следующий раз приеду в угол, поставлю ясно». «Ясно». Я выключил телефон и посмотрел за окно. Там снова начинал идти снег. На этот раз снежинки были огромные, как белые лопухи. Как бы снова не пришлось территорию убирать. Когда я вошел в столовую, вокруг раздался оглушительный свист, топот ног и хлопанье в ладоши. Я с удивлением смотрел по сторонам, пока до меня дошло, что так и есть. Это мне радуется. Точно. Это ночью аванс был, а сегодня утром нам по полной программе выдают. Вообще-то я даже не думал, что меня так будут приветствовать. Мне почему-то казалось, что в школе я не нравлюсь практически всем, а оказывается только половине. Приятно об этом знать, что и говорить. Сделав несколько поклонов в разные стороны, я пошел за свой стол, где меня уже ждал улыбающийся Нарышкин. «Ты знаешь, как нас теперь называют?» — спросил он, щедро поливая свои блинчики клубничным вареньем. «Убийцы черных рыцарей!» «Круто!» — кивнул я. «Еще бы знать, кто всем разболтал, что мы с ним дрались». «Говорят, кто-то из медицинского блока проболтался. Какой-то целитель рассказал про рану Егора. Ну, а там понеслось». Князь выглядел таким счастливым, как будто его пригласили сразу после Нового года стать одним из черных магов императора. «Ты чего веселишься? Я понять не могу», — спросил я у него, размышляя. «Что бы мне такого выбрать? Клубничное варенье, сгущенку или мед?» «Лично я прихлопнул 5, — сказал он. «А ты 3. Логично, согласись. Я ведь все-таки на 2-м курсе. А Медведев 100 укокошил». Лешка мне что-то ответил, но я его не услышал. В этот момент в столовой раздался новый шквал аплодисментов и топот. Это Собакин явился завтракать. Еще один вчерашний герой. Мы помахали ему и вернулись к завтраку. «Макс, это ты вчера классно с сюрпризом для девчонок придумал», — похвалил меня Нарышкин. «Чудом пронесло. Я уже думал, что все, кранты. Еще придется про змеиный орден рассказывать». «Ага, только теперь и правда для них что-то придумывать придется», — сказал я, остановив свой выбор на сгущенке. «Ну и что? Придумаем ерунду какую-нибудь». «Ерунду не получится». «Это почему?» «Не солидно», — пожал я плечами. «Что они потом про нас думать будут? Сюрприз — это дело такое. Он запомниться должен надолго. Да и Орлов нам не поверит. Скажет, что мы же впятером такую глупость придумали. Что же так? Нет, придется мозгом поскрипеть». «Правильно ты говоришь», — кивнул Нарышкин. «Значит, нужно будет тебе над этим подумать». «Чуть это мне?» «Потому что у тебя очень хорошо получается всякие такие штуки придумывать». Он прожевал блинчик и налил себе в кофе сливок. «К тому же идея твоя, значит, тебе и карты в руки». «Нет, так не пойдет. Я один с девчонками связываться не хочу. Мне вон Серебряковой хватает». Я посмотрел за стол, где обычно сидит Алена, но сегодня ее за завтраком не было. Странно. Я уже как-то привык, что каждое утро получаю оттуда воздушный поцелуй. Цветковой, кстати, не было. Тоже странно. И от нее за последнее время я привык получать утренний испепеляющий взгляд. Значит, сегодня без одного и без другого, что в целом неплохо. «Что это у тебя из кармана торчит?» — отвлек меня от моих мыслей князь. «Ох, я и забыл совсем. Мне ведь утром конверт бумажный дежурный сунул». «Утром на пропускном вручили». Я вытащил из кармана пиджака конверт и развернул его. Внутри была какая-то непонятная почтовая бумажка. «А ну, дай посмотреть». Я протянул Лёшке бумагу. Он покрутил ее в руках и сделал вывод. «Вроде как на твое имя в Белозерске ценная посылка лежит. Но я не уверен. Староверская штучка какая-то. Уведомление. Ячейка номер 1172. Где посылка лежит? Насколько я понял, в почтовом отделении номер 1. В ячейке номер 1172». Он вдруг хлопнул себя по лбу. «Тьфу, Макс! Так это же, наверное, графиня из Казани нам деньги отправила». Она же что-то говорила про ценную посылку какую-то». «Да?» Я с сомнением посмотрел на бумажку и сунул ее обратно в карман. «Вообще-то я думал, что она как-то деньги переведет или что-то такое». «Я тоже. Но нам с тобой какая разница? Самое главное, что деньги пришли, а значит, не зря съездили. Может быть, их нужно пораньше как-то получить? Ты не знаешь, как там на этих постах устроено? Вдруг посылку обратно отправят?» «Да не должны». «Давай сегодня на всякий случай сгоняем после обеда», — предложил я ему. «Чтобы уж наверняка». «Нет, сегодня не могу. У меня уроков много поставили из-за вчерашнего дня. Почти до ужина буду в кабинетах париться, так что ты давай сам». «Скучно самому-то». «Да я бы и сам с удовольствием, но не могу». «Ладно, сам поеду». «Только перстень дворянский не забудь, а то не отдадут, сам понимаешь, государственная контора». «Не забуду», — пообещал я. «Ну все, Макс, я побежал». Нарышкин несколькими глотками допил свой кофе и провел рукой по горлу. «Учебы просто во сколько!» Я проводил его взглядом и отодвинул тарелку с блинчиками. Есть что-то перехотелось. Как и тащиться в Белозерск одному? «Если рано вернемся, можно в тени дом заглянуть», — решил развеять мое плохое настроение Дориан. «У меня есть для тебя парочка отличных сюрпризов, мой мальчик». «Точно хороших?» «Закачаешься». «Ну, ладно тогда». Я придвинул обратно блины, решив все-таки с ними покончить. «Быстро смотаемся в Белозерск и в тени дом».